я могу понять очень Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Компания НФП, меня зовут Селезнева Дарья Сергеевна, наш телефонный разговор записывается. Представляю интересы Home Credit Bank. Анна Игоревич, вам знакомы? Уточните, пожалуйста. Да. А кем она будет? Любовником. Да, как можно обращаться? Ко мне? Моя госпожа, можно обращаться. Да. Фамилия наша, Саша, пожалуйста, уточните. Фамилия Прошкина. Госпожа Прошкина. Имя, отчество? Джессика Альбовна. Угу. Уточните, пожалуйста, тогда гражданин Александра Олеговича. Зачем? Для подтверждения личности. Чьей? Может быть, о разных людях вообще говорим. В смысле, подтверждение личности чьей? Александра Олеговича. Как и можно подтвердить личность Александра Олеговича? Вы что несете? Год от рождения. Вы понимаете, о чем я говорю? Нет, не понимаю. Вы мне сказали, что знакомы. Так. Мы хотим убедиться, что мы говорим о одном и том же человеке. Александр Олегович не один у нас. А если мы знакомы, то я обязательно должна знать его дату рождения? Вы дату рождения очень всех своих знакомых знаете? Я не могу сказать, что вы просто знакомы. Вы сказали, что вы далеко не знакомы. Ну и что? Для того, нафига мне его дата рождения? Есть, она как бы на процесс-то хорошо, не влияет. Его, пожалуйста, информацию передайте. Сколько платите за это? Самое ближайшее время. Сколько платите? Всего вам доброго. Угу, понятно, жму. Да. Жанна Валерьевна, здравствуйте. Да-да. Микрофинансовая компания «Займер», отдел взыскания. Наш разговор записывается. Меня зовут Мамонтова Наталья Викторовна. Имеется просроченная задолженность по договору займа. Уточните сроки вывода средств компании. А, не могу. По какой причине? Не обладаю такой информацией. Жанна Валерьевна, у вас 3 дня просроченная задолженность по 4 из 5 договоров займа. Если не можете закрывать займы в полном объеме, необходимо как минимум уплатить пролонгацию договоров, чтобы ликвидировать просрочку. Сумма составляет по 780 рублей по, соответственно, 3 займам. По 4-му займу 785 рублей. Компания требует в течение суток произвести оплату и ликвидировать просрочку. Требование вам понятно, ага. Жанна Валерьевна? Оплата поступит в установленный срок? Нет. Жанна Валерьевна, вы не вправе самостоятельно определять сроки возврата. Они были определены договором займа. Но, а тем не менее, видите, я определяю. Порядке, это нарушение 307 статьи Гражданского кодекса. На понятие обязательства? Как я могу нарушать понятие обязательства? Жанна Валерьевна, вы нарушаете сроки возврата средств компании. Ну, сроки – это немножко другая статья, вы перепутали. Итак, Жанна Валерьевна, да. Вы не можете самостоятельно определять условия договора. Могу, они определены. И буду. Нет, не можете. Могу, Жанна и буду. Валерьевна, компания требует надлежащего исполнения. Игнорирую все требования. Возврата средств. Мы вправе требовать возврата средств. А я вправе игнорировать все ваши требования. Если оплата от вас не поступает, то в таком случае мы вынуждены будем взыскать денежные средства в принудительном порядке. Угу, хорошо, меня это устраивает. Итак, сумма озвучена. Сроки озвучены. Угу, все, проводите пока. Оплату. Пока. И на 7 дней ваши займы будут продлены. Никаких оплат не будет. Жанна Валерьевна, вы не планируете далее поддерживать отношения с компанией «Займер»? Нет. Хорошо, я зафиксирую эту информацию. Угу, все, пока. В течение суток проводите оплату. Всего нет, доброго. Не буду. До свидания. Пока. Да. Здравствуйте. ООО МКК ГФК «Глазфинанс», специалист Коновалова Лариса Ивановна. Наш разговор записывается. Робот, что ли? Алло? Да-да. Скажите, Жанна Валерьевна, верно? Верно, вы кто? Жанна Валерьевна, у вас имеется просроченная задолженность перед главной финансовой компанией по ранее оформленному вами займу. На сегодняшний день сумма долга составляет 26 600 рублей. 3 дня просрочки. Главная финансовая компания требует, чтобы указанная сумма 26 600 рублей поступила от вас сегодня. Фамилия, будет так, что по переносу срока... Также проходит акция по переносу срока возврата займа с установкой процентов. С условиями можете ознакомиться в личном кабинете. Меня зовут Коновалова Лариса Ивановна. Угу. Жанна Валерьевна, по какой причине у вас образовалась просроченная задолженность в главной финансовой компании? Жадность. Не могу расстаться с денежками своими любимыми. Вы отказываетесь решить вопрос? Да-да. По указанному месту работы работаете? Да-да. Указывали нам зав складом, верно? Да-да-да. А что у вас произошло? Жадность, приступ острой хронической жадности. Жанна Валерьевна, главная финансовая компания требует, чтобы указанная сумма поступила от вас сегодня. И данную ситуацию необходимо решать сегодня, так как вам начисляются проценты. И дело в том, что если компания сочтет, что дальнейшие переговоры нецелесообразны, и вы по-прежнему будете отказываться исполнять свои договорные обязательства перед компанией, она имеет право обратиться в судебные инстанции для решения вопроса уже в судебном порядке. Меня это устраивает. На сегодняшний день указанная сумма в размере 26 600 рублей должна поступить сегодня до 18 часов по московскому времени. Способы оплаты вам известны? Нет, да мне это не интересно, я не буду платить. Я зафиксировала данную информацию. Компания «Главфинанс». До свидания. Пока. Да. Здравствуйте. Слушаю. Старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности Инфобанка Александра Вячеславовна. Да-да. Отказ от оплаты. На карте 19 дней в Альфа-банке. Алло. Отказ от оплаты, говорю. Не слышу вас. Да что вы говорите? Вот беда какая. А если бы я сказала, что заплачу, наверное, бы слышали хорошо, да? Что вы сказали, отказ от оплаты? Да-да-да, отказ от оплаты. Почему отказ от оплаты? Потому что отказ от оплаты. Ну, почему, Александр? Потому что. Вы отказываетесь от оплаты? Потому что гладиолус. Ну, потому что это не ответ, вы же понимаете. Так это и не вопрос, вы понимаете? В очередной раз, 2 раза в неделю звоните мне, спрашивайте, разве это вопрос? Разве он требует уже ответа? Я вам уже сколько вариантов накидывала, вы все никак не угомонитесь. Ку-ку. У вас 19 дней кредитная карта уже на задолженности. Тем более. 10 сентября. 2900 рублей, Александр Вячеславович. Беда, беда. Почему вы не оплачиваете? Потому что гладиолус говорила же. Ну, Александр Вячеславович, ну вы же взрослый человек, что и вы что? Устраиваете? Что устраивать? А вы что устраиваете? Скажите, что вот у вас совести хватает мне еще говорить, что вы устраиваете? Смотрите, ну замолчите, если вы задали вопрос, слушайте ответ. Так вот, 2 раза в неделю звонят ваши сотрудники, 2 раза в неделю звонят ваши сотрудники, задают одни и те же вопросы. Получают ответ, и после этого звонит очередная, вот такая, как вы, которая делает вид, что у нее амнезия, она не в курсе, и вообще, в чем речь. Дайте ответ опять. И вы серьезно думаете, что я вот буду идти у вас на поводу каждый раз? Вас никто не просит, у нас. Ну вот, и я именно поэтому и вам отвечаю так, как считаю нужным. Давайте вы мне не будете рассказывать, что я должна, то я вам тоже расскажу, куда вы должны пойти, что там сделать. Расскажите. Идите нахер тогда, раз вы так просите. Угу. Ну и дальше. Мне не жалко. Что? Ну ничего, вам привычно. Там дорожку уже протоптали, видать. Мне вообще, мне вообще фиолетово. Вы серьезно думаете, что мне от разговора с вами было как-то тяжело? Что мне нужно было, чтобы мне стало легче? А то, что вы обзываетесь, думаете, что... Обзываетесь. Во-первых, когда я вас и как обозвала? Во-вторых, я же вам сказала, не нужно мне говорить, что мне делать, и чтобы я вам не говорила, что делать вам. А банк вам не говорит. Банк не может говорить. Банк это либо здание, либо учреждение. Оно вообще, в принципе, говорить не может. Говорите конкретно вы сейчас, а не банк. Представители банка могут быть только по доверенности, либо генеральный директор. Вы сотрудник банка, а не представитель. Неверно. Сотрудник вы банка, а не представитель. Вы за банк говорить не можете. У вас мозгов для этого не хватит. тратит, чтобы за банк весь говорить. Угу. Почему вы даете мне оценку? Потому что вы работаете оператором колл-центра. Если бы у вас было больше мозгов, вы бы работали на какой-то другой, более высокой должности. И чё? Аргументы. А вы ведущим инженером работаете? Да. Что? Это разве показатель вашего умственного «да»? Да, ну, это показатель моего умственного «да». Именно так. Ну да, действительно. Оператор колл-центра и инженер. Это ж одно и то же. Вот оно, выросло гребаное поколение, для которых оператор колл-центра и инженер. Это значит одно и то же. Подумаешь, у инженера. Откуда у инженера мозги, да? Ну, ясен пень. Да, я согласна. Ладно, давайте прочитайте по скрипту, что хотели, и до свидания, с вами все понятно. Ну, алло, вы где? Что, и скрипт дочитывать даже не будете?